«Милости просим, кукушечка, к стрелку поближе», — сказал я про себя. Только что приложила она ухо к щели, я ей в бок булавку. Почесалась она и опять за свою работу. Тут уж запустил я и стрелку поглубже, так что она порядком охнула, сотворила крестное знамение и примолвила: «С нами сила крестная!» Каянная, мало что людей морочит, и Бога-то хочет обмануть. Дал я ей вздохнуть крошечку, да как схвачу я вдруг в охапку, и начал душить, щекотать, кусать. Но была такая потеха, сударь, что рассказать не сумею, все жилки надорвал со смеху. А теперь араб ужасно взглянул на свою жертву. Ох, кабы моя воля! Нож ей в бок. Одним крокодилом на свете меньше. «Она умерла», — сказал один из слуг, составивших кружок около барской барыни. Он взял ее за руки, и руки упали, окоченелые, на пол. «Пустить ей кровь», — примолвил другой. «Вспрыснуть ее холодной водой». «А лучше плеткой», — перебил маршалок. «Ах, вспрыснуть водой!» — возопила вдруг плутовка, открыв несколько глаза. Волынский с презрением отвратился от нее и сказал дворне: «Выбросьте эту поганую кошку вон сию же минуту за ворота со всеми ее пожитками, чтоб духу ее здесь не пахло!» «И вот, наконец, — сказал Зуда, когда они возвращались в кабинет, — ваш домашний шпион у вас в руках. Я советовал бы вам допросить строжайше эту неблагодарную тварь. Не пытать ли ее по-бероновски? Ха, ну ее к черту! Пропавшего не воротишь! А что до благодарности, не говори мне об этом, друг мой! Ты знаешь, сколько я сам виноват пред одной особой!» Он разумел жену. «Чего же ожидать от черни?» Известно, что слуги всякого рода любят быть приятными своим господам, усиливая приговоры их. Благородному Артемию Петровичу нельзя было угодить таким образом. Но дворня, ожесточившись против барской барыни, удовлетворяла в этом случае только своему негодованию. Невесту Кульковского, снова упавшую в обморок, отнесли за ворота с ругательствами всякого рода и с горячим телесным уроком, и выбросили на снежный сугроб. Туда ж принесли ее имущество. Опозоренная, измученная, волоча кое-как за собою пожитки, которые только могла укласть в огромный узел, боясь в полуночные часы попасть на зубок нечистому, увязая не раз в сугробы снежные, она не раз вычитывала с ужасом: «Батюшки мои светы! Вынеси, Самсонова сила, легкое перо!» Наконец, полумертвая, она дотащилась едва к утру до жилища Липмана. Здесь оказали ей всякую помощь, какую требовали ее подвиги и сан Кульковского невесты. Однажды утром доложили Артемию Петровичу, что цыганка отыскана и приведена. Это известие обрадовало его. «Только боимся ошибиться. Она ли еще, сударь?» — говорил посланный. «Голос ее, пол лица также ее, а с другой стороны урод уродом. Цыган при ней тот же, что и прежде ходил с пригожей Мариулой. Стоят на том, что она и есть, и божатся, и клянутся. А может, сударь морочит? Нет ли в воздухе какой заразы, что все стали бредить?» — сказал Артемий Петрович. «Ведите ее ко мне!» Ввели цыганку в кабинет, в котором никого, кроме него, не было. Один глаз у ней был закрыт пуком волос, правая щека фатою. «Мариула, это ты?» — спросил Волынский. «Я, господин. Но только непригожая, талантливая Мариула, на которой ты останавливал свои высокие очи. Со мною случилась беда. Я обварилась кипятком. И признаешь ли меня теперь?» Голос ее дрожал, она подняла фату и пук волос. Щека в одном месте исписанная красными узорами, в другом собранная рубцами, сине-кровавая яма на место глаза —